«Весело рассказываешь», — ответил Самгин, усмехаясь. Дронов покосился на него прищуренным глазом и, почесывая бритый подбородок, сказал очень просто. «Я, брат, циником становлюсь. Жизнь всего успешнее обучает цинизму». И, потянув носом, он добавил, тоже усмехаясь. «Теперь, когда ее взболтали, она гнильем пахнет. Не чувствуешь?» «Нет», — ответил Самгин, думая, что если рассказать ему, как вел себя, что говорил поручик в поезде, Дронов напишет об этом и все опошлит. «Не чувствуешь?» — повторил Дронов и, приятельски заказав слуге вино, сыр, кофе, зевнул. «А знаешь, здесь Лидия Воровка живет, дом купила. Оказывается, она замужем была, овдовела, и, можешь представить, ханжой стала, занимается религиозно-нравственным возрождением народа. Это дочь цыганки и Воровки. Анекдот, брат, верно? Богатая дама, ее тут обрабатывает купчиха Зотова, торговка церковной утварью, тоже, говорят, сектантка, но красивейшая бабища». Самгину неприятно было узнать, что Лидия живет в этом городе, и захотелось расспросить о Марине. «В каком смысле обрабатывают? В сектантском?» «Черт ее знает, вот заставила Лидию купить у нее дом». Неохотно, снова зевнув, сказал Дронов. Вытянул ноги, сунул руки в карманы брюк и стремительно начал спрашивать. «Ну, что там у вас в центре? По газетам не поймешь, не то все еще революция, не то уже реакция. Я, конечно, не о том, что говорят и пишут, а что думают. От того, что пишут, только глупеешь. Одни командуют, раздувай огонь, другие — гаси его, а третьи предлагают гасить огонь соломой». «А сам ты как думаешь?» — спросил Клим. Он не хотел говорить о политике и старался догадаться, почему Марина, перечисляя знакомых, не упомянула о Лидии. «Как думаю я?» — переспросил Дронов. Налил вина, выпил, быстро вытер губы платком, и все признаки радости исчезли с его плоского лица. Из-под лобья, глядя на Клима, он жевал губами и делал глотательные движения горлом, как будто его тошнило. Самгин воспользовался паузой. «Все-таки что же такое это, Зотова? А зачем она тебе?» Клим сказал, что приехал он по делу своего доверителя с Зотовой. «Ого», — отозвался Дронов. «Нашел время судиться, доверитель твой. Чокнемся». Сладостно прикрыв глаза, Дронов высосал вино и вздохнул. «Зотова красиво, богато. Говорят, умна и якобы недоступна вожделением плоти. Пользуется в городе почетом, а в общем, темная баба. Муж у нее, говорят, был каким-то доморощенным философом, сектантом и ростовщиком. Разорил кого-то вдребезги, тот застрелился». «Ты про нее Лидию спроси», — сказал он, пожимаясь, точно ему стало холодно. «Она Лидию, наверное, обирает. Лидия ведь богата, Я у нее денег просил на издательство. Мечта моя — книги издавать». Согласилась, обещала, но эта Зотова, видимо, запретила ей. «Ну, черт с ними, денег я достану». «Нет, ты мне скажи, будет у нас конституция?» «Будет», — обещал Самгин, не глядя на него. «Так...» Дронов приподнялся, подогнул под себя ногу, сел на нее и несколько секунд присматривался к лицу Самгина, покусывая губы, играя цепочкой часов. Потом спросил, «А тебе она нужна, Конституция?» «Странный вопрос». «Нет, серьезно». «Шаг вперед», — нехотя сказал Самгин, пожимая плечами. «И далеко вперед», — назойливо добивался Дронов. Клим, разливая вино по стаканам, ответил не сразу. «Увидим». «Осторожно сказано», — вздохнул Дронов. «А я, брат, что-то не верю в благополучие. Россия — страна неблагополучная», — произнес он, напомнив тургеневского Пегасова. «Насквозь неблагополучная. И правят в ней не Романовы, а Карамазовы. Бесы правят. Закружились бесы разные». «Пьянеет», — отметил Самгин.

подунылый, испуганный его и собак. Суть в том, что я не могу найти в жизни точку, которая притягивала бы меня всего целиком. Стало жалко себя, и тогда он подумал: это свойство людей исключительно одаренных, разнообразно талантливых. Но может быть и свойство людей, разбитых ударами действительности. Бездарных? Нет, бездарность — это бесформенность, неопределенность. Я достаточно определенен. Другой Самгин тоже угрюмо, но строго и почти грубо возразил ему: ты мог бы не делать таких глупостей, как эта поездка сюда. Ты исполняешь поручение группы людей, которые мечтают о социальной революции. Тебе вообще никаких революций не нужно, и ты не веришь в необходимость революции социальной. Что же может быть нелепее, смешнее атеиста, который ходит в церковь и причащается? Ссора быстро принимала ожесточенный характер. Вмешался Самгин Третий, Самгин мелких мыслей. О причастии говорила Дуняша. Самгин Первый углублял мысли. Причаститься значит признать и почувствовать себя частью некоего целого, отказаться от себя. Возможно, что это воображается, но едва ли чувствуется. Один из самообманов, как любовь к народу, классовая солидарность. А Степан Кутузов? Он сам утверждал, что капиталистическое общество разрушает социальный инстинкт. Он делает, делающий — это верующий. Он делает не то, что все, а против всех. Ты делаешь, не веруя. Едва ли даже ты ищешь самозабвения. Под всею путаницей твоих размышлений скрыто живет страх пред жизнью. Детский страх темноты, которую ты не можешь, не в силах осветить. Да и мысли твои не твои. Найди, назови хоть одну, которая была бы твоя, никем до тебя не выражена. Этот новый Самгин явно одолевал, и тот, который видел сам себя настоящим, реальным, почти уже не сопротивлялся ему, а только подумал устало: «Заболеваю или выздоравливаю?»